«Это, конечно, испытание», — продолжал Вулф, — «и аппетита оно мне не прибавит, но в нем есть определенные преимущества. У нас будет вдосталь времени, чтобы обсудить наши планы». «Вдруг ему взбредет в голову подмешать вам мышьяк? Здор, с какой стати?» «Дело в том, что такие люди с таким покатым лбом часто бывают непредсказуемы. Иди обедать». Я отправился в салон. Меня усадили за 17-й стол, накрытый на шестерых. Один стул пустовал и должен был пустовать всю дорогу. За столом сидели немец, который считал, что разговаривает по-английски, но явно ошибался. Женщина из Мэриленда, которая разговаривала по-английски, но лучше бы молчала. И еще парочка, мать с дочерью, которые не знали даже слов «доллар», «окей» и «сигарета». 17-летняя итальянка, дочь, внутри у которой явно бушевал вулкан латинской страсти, могла бы стать объектом моего внимания, если бы не мамаша, которая ходила за ней, словно приклеенная. За предстоящие 12 дней пути возможностей для знакомства и ухаживаний было, конечно, хоть отбавляй. Однако на третий день выяснилось, что все три наиболее вероятные кандидатуры, включая вулкан с дуэньей, отпадают. Одна черноглазая шепелявящая красотка плыла в Питтсбург, чтобы сочетаться браком. Вторая — высокая, стройная скандинавка, которая обходилась без грима, да он ей не требовался, обожала играть в шахматы, и точка. Третья миниатюрная блондиночка начинала поглощать коктейли за час до обеда, да так не останавливалась. Как-то раз я решил поупражняться с ней вместе, и довольно скоро выяснил, что любительница коктейлей шельмует. У нее оказалась сестра-двойняшка, причем обе замечательно парили в воздухе. Я обиделся, бросил надувательниц в баре и вернулся к себе в каюту, едва не пересчитав по дороге лбом все ступеньки. Вулф метнул на меня рысий взгляд, но от комментариев воздержался. В Генуе он закупил несколько дюжин книг, разумеется, на итальянском, и, похоже, заключил сам собой пари, что проглотит их все до того, как впереди по курсу появятся статуи свободы. Во время плавания мы с ним время от времени перебрасывались отдельными фразами, но не слишком учтиво, поскольку разошлись во мнениях. Я категорически отвергал план, который Вулф хотел при первом же удобном случае обсудить с Петером Зовом. Первая перепалка по этому поводу вспыхнула у нас еще в Генуе, в номере отеля, и с тех пор то и дело возобновлялось. Я поначалу хотел первым делом, как только мы выйдем в море, уведомить капитана о том, что на борту у нас вооруженный убийца, совершивший в Нью-Йорке тяжкое преступление, с тем, чтобы остаток пути Зов провел под замком. Кроме того, я предложил послать радиограмму инспектору Крамеру, чтобы уготовить Зову достойную встречу. Вулф отверг мой замысел под смехотворным предлогом, что в нью-йоркской полиции никогда не слыхали про Зова и нам не поверят. Более того, — уверял этот упрямец, — капитан предупредит Зова, и тот каким-то образом улизнет с корабля, прежде чем войдет в территориальные воды Соединенных Штатов. В открытом море власть и закон сосредоточены в руках одного человека, капитана судна. Тогда я решил сменить тактику и занял следующую позицию. Как только наш корабль войдет в Норт-Ривер, все на борту, включая капитана, окажутся под юрисдикцией нью-йоркской полиции. И тогда Вулф сможет прямо с борта Базилии позвонить Крамеру, обрисовать картину и предложить встретить судно прямо на причале. Тут уж, казалось бы, вариант железный. Комар носа не подточит. Так нет же, представьте себе. Вулф даже не пытался припираться, а просто напрочь зарубил мое предложение и баста. Дело не только в его ослином упрямстве. Он должен был непременно сесть в свое рассчитанное на дюжину слонов кресло, обставиться батареей пивных бутылок, приказать мне позвонить Крамеру и уж потом взять трубку и безмятежным тоном проговорить: «Мистер Крамер, я только что возвратился из одной поездки. Я привез вам убийцу Марко Вукчича вместе с орудием убийства. а также готов предъявить вам свидетелей, которые подтвердят, что он находился в Нью-Йорке 18 мая. Вы можете прислать кого-нибудь, чтобы его арестовали. Ах, вы даже сами приедете, как вам угодно, мистер Гудвин, который сопровождал меня, пока присмотрит за ним.